наш самый лучший. Тяготят ли нас заботы дня? Сердце раны исцелит, силу бодрость Он дарит. Да, Иисус, друг наш самый лучший. Иисус, друг наш самый лучший. Иисус, друг наш самый лучший. Внемлет нашей Он мольбе и поддержит нас в беде. Да, Иисус, друг наш самый лучший. В Иисусе нашел я друга, мир и радость Он нам всем дает. Опираясь на Него, не боюсь я ничего. Да, Иисус, друг наш самый лучший. Иисус, друг наш самый лучший. Иисус, друг наш самый лучший, внемлет нашей Он мольбе и поддержит нас в беде. Да, Иисус, друг наш самый лучший. Когда все мы соберемся в светлой родине на небесах, как восхвалим мы тогда имя чудное Христа. Да, Иисус, друг наш самый лучший. Иисус, друг наш самый лучший. Иисус, друг наш самый лучший. Внемлет нашей Он мольбе и поддержит нас в беде. Да, Иисус, друг наш самый лучший. Самый лучший Иисус, друг наш самый лучший, внемлет нашей Он мольбе.